Женщина, обладающая таким голосом, должна быть Клеопатрой, Еленой, Мэрилин Монро и Лорелей Ханс одновременно. Неннис. Проклятие было как нельзя более к месту. Нет в мире справедливости, чтобы таким голосом говорило двуголовое существо непонятного пола. «Не бойся», — сказал кукольник. «Ты знаешь, где можешь уйти, если захочешь?» «В школе нам показывали снимки таких, как ты. Вы исчезли совсем. Во всяком случае, так казалось нам. Когда мой вид покинул известный вам космос, меня с ними не было», — ответил чужак. «Я остался в известном космосе, ибо был нужен моему виду здесь». «А где ты прятался? Где, черт побери, мы находимся?» «Это не должно тебя беспокоить. Ты Луис Ву Мгрплн?» «Откуда ты знаешь мой код?» «Ты следил за мной?» «Да. Мы можем контролировать сеть трансферных кабин вашего мира». Луис осознал, что это действительно возможно. Потребуется целое состояние на взятки, но это не проблема. Вот только... А зачем? Долго объяснять. «Ты не выпустишь меня отсюда?» Кукольник на секунду задумался. «Полагаю, что придется. Но сначала убедись, что я не безоружен. Я смогу тебя остановить, если ты нападешь на меня». Луис Ву фыркнул и пожал плечами. «А зачем мне это?» Кукольник не ответил. «Ах да, теперь я вспомнил. Вы просто трусы. Вся ваша этика основана на трусости. Хоть и не точная, пусть эта оценка останется». «Вообще это могло быть и хуже», — буркнул Луис. «У каждой разумной расы были свои чудачества. Все-таки легче было договориться с кукольником, чем с генетически параноидальным Триноком, Гзином с его неудержимыми рефлексами хищника или с медлительным Гроксом с его шокирующим заменителем хватательных органов». Вид стоящего перед ним кукольника вызвал у Луиса целую лавину хаотических воспоминаний. С научными данными о кукольниках, об их торговой империи, о контактах с людьми, наконец, о неожиданном исчезновении, были перемешаны воспоминания о вкусе первой в жизни сигареты, об ударах неловкими пальцами в клавиатуру пишущей машинки. Всплыли списки слов Интерволда, которые нужно было заучить наизусть. Звучание и вкус английского языка, неуверенность и разочарование молодости. Впервые он узнал о кукольниках на лекции по истории, а потом забыл о них на целые 180 лет. Просто невероятно, сколько всего может вместить человеческий мозг. «Я останусь здесь, если хочешь», — сказал он. «Нет, мы должны встретиться ближе». Под гладкой кожей кукольника нервно перекатились мышцы. Дверь открылась, и Луис Ву вошел в комнату. Кукольник отступил на несколько шагов. Луис сел в кресло, заботясь скорее о психическом комфорте кукольника, чем о своем удобстве. Сидя, он выглядел менее опасным. Кресло было такое же, как и везде, с массажем, подстраивающееся под фигуру, но только под человеческую. В воздухе чувствовался слабый, почти приятный запах, что-то среднее между аптекой и лавкой пряностей. Чужак присел на подогнутую заднюю ногу. «Ты удивлен, зачем я затащил тебя сюда? Потребуется долгое объяснение. Что ты знаешь о моем виде?» С тех пор, как я учился в школе, прошло много лет. Когда-то у вас была настоящая торговая империя, правда? То, что мы называем известным космосом, составляло только малую ее часть. Известно, что вы торговали с тринаками, а мы сами столкнулись с ними только 20 лет назад. Да, мы имели с ними дела. В основном через роботов, насколько я помню. У вас была империя, существовавшая непрерывно, по крайней мере, несколько тысяч лет и протянувшаяся на сотни световых лет. Но потом вы исчезли, оставили все, что имели. Почему? Разве об этом уже забыли? Мы бежали от взрыва ядра галактики. Да, я знаю. Луис вспомнил даже, что цепная реакция новых была открыта именно кукольниками. Но почему теперь звезды ядра превратились в новые 10 тысяч лет назад? Их свет доберется сюда не раньше, чем через 20 тысяч лет. «У людей не должно быть столько свободы», — ответил кукольник. «Вы обязательно сделаете себе плохо. Вы не видите опасности? Идущее со светом излучение превратит эту часть галактики в пустыню. 20 тысяч лет — это прорва времени. Гибель и через 20 тысяч лет останется гибелью». Мой вид бежал в направлении Магеллановых облаков. Часть из нас осталась на тот случай, если миграции кукольников будет угрожать какая-нибудь опасность. Теперь это случилось. Да? А что это за опасность? Пока я не могу ответить на этот вопрос. Но взгляни вот сюда. Кукольник взял лежащий на столе предмет, и Луис, который все время гадал, где у кукольника руки, увидел, что вместо рук он использует губы. «И очень хорошо использует», — подумал он, когда кукольник подал ему предмет, который оказался голограммой. Большие, словно резиновые, губы кукольника на несколько дюймов выступали за зубы. Они были сухими, как человеческие пальцы, и окружены маленькими выростами. Засточенными плоскими зубами травоядного Луис заметил подвижный язык. Он взглянул на голограмму. Поначалу он просто не понял, что это такое, но продолжал терпеливо всматриваться, ожидая, пока образ сложится в осмысленное целое. Небольшой ярко-белый диск, похожий на Солнце класса С0, К9 или К8, перечеркнутый ровной черной полосой. Но это не могло быть Солнцем. Частично скрытое за ним, четко отделялось от черного фона, виднелась полоса необычайно чистой голубизны. Полоса была идеально ровной, с острыми краями из твердого материала, явно искусственной и более широкой, чем белый кружок. «Похоже на звезду, окруженную обручем», — сказал Луис. «Что это, собственно, такое?» «Можешь оставить это себе, если хочешь. Теперь я могу открыть тебе причину, по которой затащил тебя сюда. Я предлагаю создать исследовательский отряд, состоящий из 4 членов, включая тебя и меня. И что мы будем исследовать?» «Этого я пока сказать не могу». «Не шути. Нужно быть идиотом, чтобы решиться на то, о чем ничего не знаешь. Всего наилучшего по случаю 200-го дня рождения», — сказал кукольник. «Спасибо», — ответил несколько удивленный Луис. «Почему ты ушел со своего приема? Это не твое дело. Мое. Прости меня, Луис Ву. Почему ты ушел со своего приема? Я просто подумал, что 24 часа маловато, чтобы как следует отметить 200-й день рождения. Вот я и продлил себе этот день, убегая от полуночи. Как чужак, ты не в состоянии это понять.